Наконец оповестили по телефону из секретариата ЦК о созыве декабрьского пленума ЦК ВКПБ. Повестка дня Николаю Ивановичу известна не была. Было ли сообщение в печати о заседании этого пленума? Не помню. Но кажется мне, что об этом не информировали. Пленум заседал один вечер. Придя домой, Николай Иванович взволнованно сказал: «Познакомься, твой покорнейший слуга, предатель, террорист, заговорщик». На пленуме выступил новый нарком НКВД Ежов, на которого Бухарин, как ни прискорбно об этом вспоминать, после снятия Ягоды возлагал надежды. Со страшной силой, как рассказывал мне Николай Иванович, обрушился новый всемогущий нарком на своего предшественника Ягоду. Дважды повторил он, что Ягода устроил для Каменева и Зиновьева из тюрьмы санаторий, опоздал с их разоблачением на несколько лет, действовал под давлением, что потребовалось два суда, для Каменева три, чтобы уничтожить предателей. Слушая Ежова, жалкий, низвергнутый Ягода, пока еще член ЦК, по словам Николая Ивановича, сидевшего неподалеку от него, неуверенным голосом, как бы для себя самого, негромко произнес: «Как жаль, что я не арестовал вас, когда еще мог». Следующими объектами нападок Ежова стали Рыков и Бухарин. Их он обвинял в связи с контрреволюционными троцкистами, в организации заговора. Уже прозвучал лейтмотив всех процессов — причастность к убийству Кирова. «Молчать!» — крикнул гневным тоном возмущенный Бухарин, когда вспомнили Кирова. «Молчать! Молчать!» Все обернулись в сторону Бухарина, но не произнесли ни единого слова. После выступления Ежова было несколько минут перерыва, которыми воспользовался Рыков и подошел к Николаю Ивановичу. «Надо мобилизовать все силы для борьбы с клеветой. Отягчающим обстоятельством является самоубийство Томского», — сказал Алексей Иванович. «Одна надежда — переубедить Сталина, иначе ничего не получится», — ответил Бухарин. «Николай, ты ошибаешься. Надо, чтобы нам поверили члены Политбюро и члены ЦК против Кобы». После перерыва коротко, но злобно выступил Каганович. Он передумал и стал верить Б. Сокольникову, показаниям Зиновьева и Каменева, и не верить Бухарину. Молотов соревновался с Кагановичем в нападках на Рыкова и Бухарина. В защиту Бухарина и Рыкова на пленуме не выступил никто. Лишь Серго Орджоникидзе прерывал речь Ежова вопросами, пытаясь разобраться в происходящем кошмаре, и тем самым проявлял некоторое недоверие новому наркому. Поведение остальных можно выразить словами Пушкина: «Народ безмолвствует». Наконец слово взял Сталин, передаю по памяти, со слов Бухарина: «Не надо торопиться с решением, товарищи. Вот против Тухачевского у следственных органов тоже имелся материал, но мы разобрались, и товарищ Тухачевский может теперь спокойно работать. Я думаю, Рыков, быть может, знал что-нибудь о контрреволюционной деятельности троцкистов и не сообщил партии. В отношении Бухарина я пока и в этом сомневаюсь». Умышленно отделил Бухарина от Рыкова. «Очень тяжко для партии говорить о преступлениях в прошлом таких авторитетных товарищей, какими были Бухарин и Рыков. Потому не будем торопиться с решением, товарищи, а следствие продолжим». Все было заранее спланировано у вождя. И тонко же умел обманывать Иосиф Виссарионович. Товарищу Тухачевскому, присутствующему на пленуме, он был кандидатом в члены ЦК ВКПБ, вместо спокойной работы через несколько месяцев он обеспечил вечный покой. Что касается Бухарина, вместо обещанной работы в редакции дал команду о возобновлении следствия, которое, надо думать,